Глава третья. На просмотр семейных альбомов ушло несколько часов, и я, честно говоря, обрадовалась, когда Алла, захлопнув кожаную обложку, объявила: «Всё». Но только я слегка расслабилась и уже хотела под благовидным предлогом смыться из комнаты, как хозяйка встала, открыла другой шкаф, вытащила из него коробки и сказала: «Здесь грамоты и дипломы Костика. Первую награду он получил еще в детском садике за роль пуделя Артемона в спектакле «Золотой ключик». Делать нечего. Пришлось охать и ахать, рассматривая награды. Когда же с ними было покончено, Аллочка взяла меня за руку и произнесла: «Вилочка, Костя прекрасный человек, а ты очаровательная женщина, из вас выйдет чудесная пара. Я счастлива обрести такую умную, талантливую невестку, как ты». «Простите, Алла», — пробормотала я, предупрежденная, что она не любит, когда к ней обращаются по отчеству. «Мы с Костей просто друзья». «Знаю», — перебила она меня. «Но ваша дружба непременно перерастет в любовь. Костя никогда не приводит в дом тех, с кем не планирует быть связанным на всю жизнь. Вот, например, ты видела за обедом Федора и Лялечку. С обоими Костик давно познакомился. Ой, не подумай, никакого романа у него с Лялей не было. Она позже вышла замуж за Андрюшу Москвина, который стал добрым приятелем Кости. Повторяя людей, к которым сын равнодушен, и встречу с ними считает эпизодом, он сюда не приглашает. Дом в Бриндине — особое для него место. Если его друзья привозят с собой компанию, мы только рады. Костик радушно примет гостей. Я обожаю веселые шумные компании, но сам сын зовет на дачу лишь особенно любимых. Вот такой нюанс. В общем, слушай меня внимательно. Мужчины, даже весьма успешные на работе, как правило, мямли в личных делах. Им нужен хороший толчок, чтобы они раскрыли рот и произнесли: «Дорогая, вот тебе мои рука и сердце». Ты хочешь выйти замуж за Костю? Пожалуйста, не возражай. Такого идеального человека, как мой сын, мечтает заполучить в мужья любая женщина. Я тебе помогу». И на меня обрушился водопад сведений о привычках и пристрастиях Кости. Он любит яичницу с колбасой, черный хлеб, котлеты, пюре, геркулесовую кашу, не отказывается от морепродуктов, но никаких устриц. На них у него аллергия. За полчаса я узнала о Константине абсолютно все. И у меня возникло ощущение, будто я приехала не в гости, а в питомник для покупки элитного котенка, и его хозяйка подробно инструктирует будущую владелицу о том, как лучше о нем заботиться, чтобы четверолапая не потеряла товарного вида. За моей спиной раздался резкий звон. Я вынырнула из воспоминаний, поняла, что официантка всего-навсего разбила тарелку и опять уставилась в окно. Зря Ленка помчалась в павильон за конфетами. Алла, конечно, с улыбкой примет подарок, рассыплется в благодарностях, но она ни за что не прикоснется ни к одной из шоколадок. Мать Кости — интеллигентная дама, поэтому знает, если гость принес ассорти, надо тут же пригласить его попить чаю и поставить на стол его подношение. Алла, конечно же, поступит так, как ей предписывает воспитание. Полагаю, она распакует коробку на кухне, а когда принесет ее обратно, в ячейках окажутся не родные конфеты, а те, которыми она запаслась для такого случая. Почему она подменит сладости? Да потому что она, как бы помягче выразиться, повернута на здоровом питании. В ее доме появляются только проверенные продукты. Я переменила позу, не отрывая взгляда от окна. Ну, сколько можно выбирать гостиниц? Ленки нет почти 15 минут. Что она делает в крохотной ловчонке? Неужели там много покупателей? Центрального входа в сельпо, обращенного к лесу, отсюда не видно. И пока я разглядывала площадь, из-за угла магазинчика вынырнул только один мужчина, похоже, отъявленный алкоголик или наркоман. Почему я подумала, что он пьяница или сидит на игле? Нынешнее лето выдалось в Москве жарким и душным. Народ даже на работу ходит в шортах и майках, в том числе и мужчины. А я только что видела человека, упакованного в темные джинсы и толстовку. Незнакомец закутался так, словно сейчас прохладная осень, натянул на голову капюшон, надел демисезонные ботинки. У пьяниц и людей, подсевших на наркотики, часто нарушается терморегуляция. Всем вокруг жарко, а их колотит в ознобе. Хотя, может, этот парень просто болен? Через плечо у него висит дешевая сумка с логотипом «Аптека. Улыбка». Эта сеть предприятий, несмотря на не совсем подходящее название, пользуется популярностью у москвичей. У них широкий выбор медикаментов и вполне вменяемые цены. Я сама заглядываю в улыбку, и мне в начале июня подарили точь-в-точь такую сумку. Их раздавали всем, кто потратил за один раз более 5000 рублей. Помнится, я тогда покупала дорогие американские витамины и хотела еще приобрести крем для тела, но был только с запахом ванили, а поскольку этот аромат очень нравился Шумакову, я передумала. На секунду мне стало грустно. Я продолжала рассматривать площадь, пытаясь прогнать из головы вопрос, почему, прожив с человеком несколько лет, я так и не поняла его сущности. А теперь гоню воспоминания о нем и даже отказалась от некогда обожаемого крема. Алкоголик тащился к железной дороге, лицо его скрывал низко надвинутый капюшон. Похоже, продавщица Наташа не отпустила ему водку, потому что сумка с названием аптеки казалась пустой. Вдруг мужчина остановился, сделал пару шагов, согнулся пополам. «Меня передернуло от отвращения. Приятного тебе аппетита, Вилка». Пол забегаловки начал трястись, к станции приближалась электричка. Пьяница выпрямился и неожиданно резво побежал к перрону, где останавливаются поезда, идущие в сторону Москвы. На площади появилось новое действующее лицо, тетка с сумкой на колесиках. Она обогнула магазин и исчезла из вида. «Пора и мне поторопить Макееву». Я встала. «Девушка, вы испачкали юбку?» — воскликнула официантка. «Кажется, кофе пролили». Я взглянула на пятнышко. «Нет, утром я хотела погладить сарафанчик, а утюг выплюнул через дырочки для пара комок накипи. Мне было лень переодеваться, я подумала, что никто не заметит». «Ой, вечно я глупости говорю». Девушка заулыбалась. «Не обращайте на мои слова внимания, вы прекрасно выглядите». Я расплатилась по счету и, не торопясь, вышла на улицу. Двинулась через пыльный пятачок, завернула за угол ларька, поднялась на облезлое крылечко, дернула на себя исцарапанную железную дверь, вошла внутрь и увидела несколько рядов стеллажей с товарами. В отличие от многих столичных универсамов, здесь пахло продуктами и не воняло гнилью. Но стояла такая странная тишина, словно в магазине не было людей. Я сделала шаг и крикнула: «Лена!» А в ответ не раздалось ни звука. Мне почему-то стало не по себе, и я повторила: «Ленуська, отзовись!» Снова никакой реакции. Я пошла к кассе, увидела сумку на колесах, а еще через секунду заметила ее хозяйку, лежащую на полу. Кинулась к ней со словами: «Вам плохо?» Тетка никак не отреагировала на вопрос, похоже, она потеряла сознание. Я схватила со стеллажа бутылку минералки, открутила пробку и стала брызгать водой несчастной на голову. На улице вот уже 2 недели стоит эфиопская жара, и людям с лишним весом сейчас приходится тяжело. Незнакомка упала в обморок, видимо, у нее тепловой удар. Я взяла с другого стеллажа упаковку бумажных полотенец, намочила одну и стала протирать бедняге лицо и шею, приговаривая: «Очнитесь, пожалуйста!» Потраченные усилия не пропали даром. Женщина приоткрыла глаза и зашептала: «Что?» «Все в порядке», — ответила я. «Вам стало дурно из-за духоты. Давайте помогу вам сесть, если хотите, вызову скорую помощь». «Кто?» — спросила покупательница. «Меня зовут Виола Тараканова», — представилась я. «Пожалуйста, не волнуйтесь». «Кто ее убил?» — еле слышно произнесла тетушка. Я поняла, что у нее после падения плохо с головой, и попыталась успокоить собеседницу. «Все живы и здоровы, можете дать мне руку. Помогу вам сесть. Как вас зовут?» «Ирина», — вполне разумно представилась дама. «Наташа не умерла?» Я вынула мобильный. «Простите, Ирочка, я нахожусь в Бриндине, в гостях, и не знаю, как у вас вызывают неотложку. Какой номер надо набрать? 03 или местный?» Тетушка повернулась на бок, уперлась рукой в пол, со стоном села и схватилась за голову. «Ой, как кружится!» «Вам нельзя делать резких движений», — предупредила я. «Так, как вызвать сюда медиков?» «Пока они приедут, 100 раз помрешь», — прокряхтела Ирина. «Господи, как же я перепугалась! Говорите, она в порядке?» «Кто?» — уточнила я. «Наташа!» выдохнула Ирина. Я подошла к кассе, крикнула: «Надка, ты куда подевалась?» А она молчит, словно онемела. Ну, я и перегнулась через прилавок, подумала, может, ей дурно от погоды стало. А там... Ирина прервала рассказ на полуслове. «Что там?» — не поняла я. «А вы туда не глядели?» — поинтересовалась Ира. «Откуда тогда вы знаете?» Она закрыла глаза и медленно опустилась на пол, а я кинулась к узкому прилавку, расположенному в паре метров от нас, перевесилась через него и чуть не заорала во весь голос. На серо-черной плитке, разбросав в стороны руки, лежала продавщица. В том, что она мертва, не оставалось ни малейших сомнений. Посреди лба Наташи, чуть повыше брови, зияло входное пулевое отверстие. Я выпрямилась, сдернула с крючка два полиэтиленовых пакета, сделала из них подобие бахил, позвонила Косте, а потом, забыв про всхлипывающую на полу Ирину, пошла по торговому залу, мерно выкрикивая: «Ленка, выходи! Здесь нет никого, кроме меня, не бойся!» Я обошла лавку несколько раз, потом присела около Ирины и сделала очередную попытку привести ее в чувство. В конце концов она поднялась, и мы в обнимку побрели к выходу. Как раз дошли до двери, когда в лавчонку влетел Костя. Если вы пишете криминальные романы, были замужем за сотрудником уголовного розыска, а потом жили в гражданском браке с работником убойного отдела, то понимаете, как нужно себя вести, обнаружив труп. «Стой, не двигайся!» приказала я, сбегала к прилавку, принесла Франклину два прозрачных пакета и велела: «Натяни их на ботинки, нельзя наследить на месте преступления». «Я уже вызвал местную полицию», — сообщил Костя, выполнив приказ. «Молодец», — похвалила я. «Теперь помоги вывести Ирину на улицу». Едва мы успели выйти на площадь, как к магазинчику подкатил еле живой от старости автомобиль. Такие во времена моего детства называли «козлами». Из недр тачки выбрались двое полицейских, один совсем молодой, другой пожилой, и уставились на нас. «За прилавком лежит мертвая продавщица», — сообщила я. «Небось, ее от жары инфаркт схватил», — сделал поспешный вывод старший по званию. «Иди, Серега, глянь, я пока покурю». «Есть глянуть, Николай Петрович», — бойко отозвался паренек. «Разрешите исполнять?» «А вот, блин», — рассердился напарник. «Сколько раз тебе повторять, у нас не армия, забудь про свои прежние привычки, надо головой думать, а не исполнять». «Есть», — резво откликнулся Сергей. «Разрешите исполнять, думать головой». Николай Петрович потер ладонью лоб. «Исполняй, несчастье мое». Юноша поспешил ко входу в лавку. «Сергей!» — остановил я полицейского. «Я?» — выкрикнул тот, оборачиваясь. «Бахилы наденьте». Парень вытаращил глаза. «Чего?» «Нельзя затаптывать место преступления», — пояснила я. «Странно, что сотрудник полиции хочет войти в магазин в ботинках. Потом эксперты замучаются ваши следы отделять». «Николай Петрович», — жалобно протянул Сергей. «О чем это она?» «Иди, Серега», — махнул рукой старший по званию. «Насмотрятся сериалов и командуют. Нет, у нас дамочка бахилов. Денег в бюджете кот наплевал. Если вы такая умная и можете благотворительную помощь оказать, купите, да, и подарите нам их. Кто первый обнаружил тело? И вообще, может, оно еще живое?» «С пулевым ранением в голову сложно быть живым», — произнесла я. «Но из чего вы решили, что пулевое?» — разозлился Николай Петрович. «Может, ножом ткнули или отверткой?» «Рана имеет овальную форму с хорошо видным даже с расстояния ободком загрязнения», — уточнила я. «Для холодного оружия это не характерно». «А вы кто? Где работаете?» Занервничал служивый. «Виола Ленинидовна пишет детективные романы», ответил за меня Константин. «Вот и тюкайте себе по компьютеру», отрезал местный Шерлок Холмс. «Не мешайте профессионалам. Сидите на лавочке и ждите, когда вас опросят».